Глава 16. Несколько дней после разговора с Дарьей Наталья жила, испытывая такое ощущение, какое бывает во сне, когда тяжко давит дурной сон и нет сил очнуться. Она искала благовидного предлога, чтобы пойти к жене Прохора Зыкова и попытаться у нее узнать, как жил Григорий в Вешенской во время отступления и виделся ли там с Аксиньей или нет. Ей хотелось убедиться в вине мужа, а словам Дарьи она и верила, и не верила. Поздно вечером подошла она к Зыковскому базу, беспечно помахивая хворостиной. Прохорова жена, управившись с делами, сидела около ворот. — Здоров, Жалмарк. — Телка нашего не видала? — спросила Наталья. — Слава богу, милушка, нет, не видала. Такой поблудный, проклятый, дома никак не живет. Где его искать, ума не приложу. Постой, отдохни трошки, найдется. Семечками угостить. Наталья подошла, присела. Завязался немудреный бабий разговор. Про служивого не слыхать, поинтересовалась Наталья. И вестки нет. Как, скажи, в воду канул, Анчихрист. А твой, либо прислал что? — Нет, сулился Гриш написать, да что-то не шлет письма. Гутарят в народе, будто где-то за усть медведицу нашу пошли, а окромя ничего не слыхала. Наталья перевела разговор на недавнее отступление за Дон, осторожно начала выспрашивать, как жили служивые в Вешенской и кто был с ними из хуторных. Лукавая Прохорова жонка догадалась, зачем пришла к ней Наталья, и отвечала сдержанно сухо. Со слов мужа она все знала о Григории, но хотя язык у нее и чесался, рассказывать побоялась, памятуя Прохорова наставление, так и знай. Скажешь об этом кому хоть слово, положу тебя головой на дровосеку, язык твой поганый на аршин вытяну и отрублю. Ежели дойдет слух об этом до Григория, он же меня, походя, убьет между делом. А мне одна ты осточертела, а жизни пока еще нет, поняла? Ну и молчи, как дохлая. Аксинью Астахову не доводилось твоему Прохору видать в Вешках? Уже напрямик спрашивала потерявшая терпение Наталья. Откуда ее было ему видать? Разве им там до этого было? Истинный Бог, ничего не знаю, Миронна. И ты про это у меня хоть не пытай. У моего белесого черта слова путнего не добьешься. Только и разговор узнает, подай да прими. Так ни с чем и ушла еще более раздосадованная и взволнованная Наталья. Но оставаться в неведении она больше не могла, это и толкнуло ее зайти к Аксинье. Живя по соседству, они за последние годы часто встречались, молча кланялись дружка дружке, иногда перебрасывались несколькими фразами. Та пора, когда они при встречах, не здороваясь, обменивались ненавидящими взглядами, прошла. Острота взаимной неприязни смягчилась, и Наталья, идя к Аксинье, надеялась, что та ее не выгонит, и уж о ком, а о Григории будет говорить. И она не ошиблась в своих предположениях. Не скрывая изумления, Аксинья пригласила ее в горницу, задернула занавески на окнах, зажгла огонь, спросила, с чем хорошим пришла. — Мне с хорошим к тебе не ходить. Говори плохое. С Григорием Пантелеичем беда случилась. Такая глубокая, нескрываемая тревога прозвучала в Аксинином вопросе, что Наталья поняла все. В одной фразе сказалась вся Аксинья, открылось все, чем она жила и чего боялась. После этого, по сути, и спрашивать об ее отношениях к Григорию было незачем. Однако Наталья не ушла. Помедлив с ответом, она сказала: «Нет, муж живой и здоровый, не пужайся». «Я и не пужаюсь. С чего ты берешь? Это тебе об его здоровье надо страдать.

густые отрывистые хлопки пастушьего арапника. Наталья пришла в себя, открыла глаза, кончиком языка облизала сухие, обескровленные желтые губы, попросила пить. Она уже не спрашивала ни о детях, ни о матери. Все отходило от нее, и, как видно, навсегда. Ильинична закрыла окно, подошла к кровати. Как страшно переменилась Наталья за одну ночь. Сутки назад была она, как молодая яблоня в цвету, красивая, здоровая, сильная. А сейчас щеки ее выглядели белее мела с Авдонской горы. Нос заострился, губы утратили недавнюю яркую свежесть, стали тоньше и, казалось, с трудом прикрывали раздвинутые подковки зубов. Одни глаза Натальи сохранили прежний блеск, но выражение их было уже иное. Что-то новое, незнакомое и пугающее проскальзывало во взгляде Натальи, когда она, изредка, повинуясь какой-то необъяснимой потребности, приподнимала синеватые веки и обводила глазами горницу, на секунду останавливая их на Ильинишне. На восходе солнца приехал Пантелей Прокофьевич. Заспанный фельдшер, усталый от бессонных ночей и бесконечной возни с тифозными и ранеными, потягиваясь, вылез из тарантаса, взял с сиденья сверток, пошел в дом. Он снял на крыльце брезентовый дождевик. Перегнувшись через перила, долго мылил волосатые руки, из-под лобья посматривал на Дуняшку, лившую ему в пригоршню воду из кувшина, и даже раза два подмигнул ей. Потом вошел в горницу и минут 10 пробыл около Натальи, предварительно выслав всех из комнаты. Пантелей Прокофьевич и Ильинична сидели в кухне. — Ну что? — шепотом справился старик, как только они вышли из горницы. — Плохая. — Это она самовольна? — Сама надумала, — уклонилась Ильинична от прямого ответа. — Горячей воды быстро, — приказал фельдшер, высунув в дверь взлохмаченную голову. Пока кипятили воду, фельдшер вышел в кухню. На немой вопрос старика безнадежно махнул рукою. К обеду отойдет. Страшная потеря крови. Ничего нельзя сделать. Григория Пантелеича не известили? Пантелей Прокофьевич, не отвечая, торопливо захромал в сенцы. Дарья видела, как старик, зайдя под навесом сарая за косилку и припав головой к прикладку прошлогодних кизяков, плакал навзрыд. Фельдшер пробыл еще с полчаса, посидел на крыльце, подремал под лучами восходившего солнца. Потом, когда вскипел самовар, снова пошел в горницу, впрыснул Наталье камфоры, вышел и попросил молока. С трудом подавляя зевоту, выпил 2 стакана, сказал: «Вы меня отвезите сейчас. У меня в станице больные и раненые. Да и быть мне тут ни к чему. Все бесполезно. Я бы с дорогой душою послужил, Григорий Пантелеич, но, говорю честно, помочь не могу. Наше дело маленькое, мы только больных лечим, а мертвых воскрешать еще не научились. А вашу бабочку так разделали, что ей и жить не с чем. Матка изорвана, прям-таки живого места нет. Как видно, железным крючком старуха орудовала. Темнота наша, ничего не попишешь». Пантелей Прокофьевич подкинул в тарантас сена, сказал Дарье: «Ты отвезешь. Не забудь кобылу напоить, как спустишься к дону». Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, пристыдил старика. — Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, говорить-то об этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет-нет, и близко не подходи с ними. Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего. Кабы я ее, сноху вашу, на ноги поднял, тогда другое дело. Утром часов около 6 Наталья почувствовала себя